На протяжении второй половины 1903-1904 года РСДРП представляла собой сплошную зону вулканической активности. Тонкая, только-только образовавшаяся кора не могла выдерживать напора кипящей магмы, которая всеми возможными способами крайне неэстетично изрыгалась на поверхность, сея ужас и смерть среди тех, кто не умел быстро сориентироваться среди огненных рек. Это был настоящий кризис, который, разрушив отношения между одними людьми, должен был закалить нервы других. И действительно, вокруг Ленина постепенно формируется сугубо его, уже не связанная с Плехановым или Мартовым, среда, атмосфера, спутники. В теории спокойное, озерное, без девятых валов место Женева стало для Ленина планетой бурь, городом вечного кризиса. Возможно, если бы не кризис 1903-1904 годов, когда баланс сил распределился не в его пользу, Ленин так и остался бы еще на несколько лет младшим партнером Плеханова и вряд ли очутился бы к январю 1905-го в тесном альянсе с Богдановым, альянсе, который оказался таким удачным и просуществовал на протяжении следующих трех лет. Ленину, однако, пришлось принимать совершенно самостоятельные решения и нарушать правила политической борьбы со своими. Уже в 1905-м Ленин научился не только страдать от своей маргинализации внутри партии, но и извлекать из нее преимущества. Изгоям не надо лишний раз думать о приличиях. В январе 1904-го на крыльце Ленинского дома возникает человек, которому суждено будет сыграть значительную роль. Не то чтобы этот визит каким-то образом изменил жизнь Ленина, нет. Спортсмен, тяжелоатлет, обладатель 42-сантиметровых бицепсов, хороший уличный боец, философ и экономист Николай Валентинов — не стал бог весь какой крупной фигурой в революционном движении, однако перещеголял всех людей, когда-либо знавших Ленина, по другой части. Именно Валентинов, а ведь конкуренцию ему составляют Горький, Троцкий, Крупская, Луначарский, Бухарин, Лепешинский и десятки других выдающихся литераторов, оказался ленинским Босуэлом и Эккерманом, идеальным биографом, которому удалось ухватить то, что упустили все прочие свидетели, создать наиболее живой образ своего собеседника и высказать о нем множество проницательных суждений. И все это, несмотря на то, что близко они общались друг с другом всего несколько месяцев, как раз здесь, в Женеве. Валентиновская весна продлилась с февраля по май 1904-го, затем Ленин охладеет гостю и даже проникнется презрением и ненавистью, а вот Валентинов так и не сможет выкинуть эти воспоминания из головы, заболеет Лениным, напишет ему в 1923-м любезное письмо, будет думать о нем до самой старости и приложит весь свой литературный, достаточно значительный талант, чтобы попытаться разгадать секрет личности Ленина. Степень его надежности в качестве рассказчика остается под вопросом, но он не впадает ни в благоговение, ни в высокомерное презрение, и поэтому его суждения кажутся психологически убедительными. Отчасти встречи с Лениным напоминают театральный роман. Это история столкновения симпатичного читателю молодого человека со странным, абсурдно выглядящим, однако завораживающим его и вызывающим желание поучаствовать в его деятельности явлением. Чтобы встретиться с Лениным, изнуренному тюремной голодовкой и тяготами нелегальной зимней переправы через границу Валентинову, пришлось тащиться на окраину города в район Сешерон. Сейчас это район штаб-квартир международных корпораций, застроенный хрустальными дворцами с застекленными атриумами, все из серии «Архитектуры будущего». Здесь работают небедные люди, ворочающие жизнями миллионов людей по всему свету. Вряд ли, однако, они представляют себе, что еще 100 лет назад здесь был частный сектор, и в одном из закоулков, где-то там, где сейчас находится консульство Кении, на Шемендефайр-10, куда вела приватная необщего пользования дорога, находился коттедж, который тоже был штаб-квартирой, возможно, самой маленькой организацией в мире, из тех, которым удалось осуществить наибольшие по масштабу изменения. Коттедж, пару комнат побольше внизу, три поменьше наверху, снимал Ленин, проживавший тут с женой и тещей. Возможно, выбор района был связан с желанием сохранить независимость. В здешнем воздухе концентрация плехановского духа ощущалась в меньшей степени, чем вокруг Ландольта, возможно, с тем, что Сешерон был зажат в укромном уголке между двумя парками. Парки уцелели, и именно там, надо полагать, среди великолепных купольных храмов оранжерей ботанического сада или по полянкам с бурундуками в Монрепо продолжают бродить призраки Ленина и Валентинова. Из Монрепо, кстати, прекрасно просматривается противоположный берег Женевского озера, как раз те предместья Визена и Колгрив, где летом 1900-го Плеханов практически довел Ленина с Патресовым до слез, слез, из-за которых чуть не потухла искра. Русское присутствие по-прежнему ощущается в этих местах, даже больше, чем где-либо еще в Женеве. По Монрепо прогуливаются люди, выглядящие как русские шпионы из голливудских фильмов в темных очках и странно сидящих костюмах. «Скажем так», — осторожно говорит один из них другому, — «меня сюда отправили, и я сюда поехал». Лебеди в озере, услышав это с пониманием, смотрят друг на друга и встряхиваются. Главная причина появления Валентинова в Женеве у Ленина была примерно та же. По-видимому, в условиях резкого оттока надежных кадров после съезда Ленин попросил Крыжановского усилить свою группировку кем-то покрепче да понадежнее. Валентинов из Киева воспринимал Ленина как автора культовой «Что делать?» и считал себя большевиком, то есть полагал атаку Ленина на искровских бездельников оправданной. Годин, решение, свидетельствующее о подлинном размере партии, по-прежнему состоявшей из единичных экземпляров, это действительно была не открытая церковь, а организация уникальных, вручную собранных профессионалов, с которыми генералы работали в индивидуальном порядке, атлетичный, рассудительный. И до поры до времени лояльный Валентинов понравился Ленину, и тот приблизил его, позволив участвовать в своих ежедневных пеших прогулках, не исключено, попутно тестируя его на предмет возможности вырастить из него младшего партнера, вроде такого, какими позже стали Зиновьев и Каменев. Его поселили в партийном пансионе на Пленпале, обеспечивали некоторыми, не помереть с голоду, суточными. Предполагалось, что он будет болтаться на орбите, пусть без особой цели, зато под рукой, и время от времени выполнять разные партийные поручения, например, отослать в новую искру написанное Лениным письмо с каверзными вопросами от своего, конечно, имени. Узнав, что у Валентинова есть опыт пропаганды марксизма религиозным меньшинством, Ленин отослал его к Бонч-Бруевичу, который издавал партийную газету для сектантов «Рассвет», и сразу заказал новому автору цикл статей. Однако в текстах Валентинова обнаружилась философия, которая не прошла цензуру Плеханова, и на этом сотрудничество закончилось. То ли безделье действовало на него разлагающе, то ли Валентинов в принципе не склонен был к слепому подчинению, но факт тот, что он испытывал по отношению к Ленину не только благоговение, но и весьма часто скептическое недоумение, которое позже выльется едва ли не в отвращение. Ленину всего 34, но мы видим, что он абсолютный гуру, партийный генерал, не стесняющийся поучать своего товарища менторским тоном и позволяющий себе безапелляционные оценочные суждения: «Это вы хорошо делаете, а это плохо, этого делать не должны», да еще раздражающийся всякой попытке подвергнуть что-либо из сказанного им сомнению. Отказ вести себя с Лениным почтительно означал автоматическое отлучение. В тот момент только от фракции, а впоследствии, по мере роста значимости самого Ленина, от революции вообще. Здесь есть несколько эпизодов, где Ленин снят с интересных ракурсов. Однажды он помогает Валентинову, который подрабатывает грузоперевозками, впрягаясь в телегу на манер лошади, довести вещи. Вместе они прыгают, пытаясь достать задравшиеся вверх оглобли. Ленин выведывает у Валентинова секреты его мускулатуры и под наблюдением острой на язык тещи пытается воспроизвести рекомендованные гимнастические упражнения, вступает с Валентиновым в спор из-за «Что делать?» Чернышевского и объясняет свою любовь к Тургеневу, рассказывает о своем детстве и усадебном сознании. Вместе с Крупской они отправляются в поход в горы, очевидно, на Салев, где Валентинов оценивает спортивную форму Ленина и повадки Ленина-едока. Любопытно, что именно Валентинов, который через несколько лет, издав махистскую книгу «Казус Белли», станет объектом яростных атак Ленина в материализме и эмпириокритицизме, попытался обратить Ленина в свою веру и впервые заставил прочитать «Проклятых махистов», которых раньше Ленин презирал лишь понаслышке, через Плеханова, чем вызвал колоссальный взрыв ненависти. Именно для Валентинова были написаны 11 блокнотных листков, по сути, с конспектом будущего материализма. Валентинов их потерял потом. Вождь большевиков предстает в этой книге человеком странным, смешливым, истеричным, поэтичным, сентиментальным, расчетливым, надежным, бессовестным, самонадеянным, заботливым, деспотичным, способным к самоиронии, самовлюбленным, остроумным и харизматичным. Его бытовые повадки не вызывают ни малейшей симпатии, но даже и так он невероятно аттрактивен, Он необычен, экзотичен во всем, даже в своей пошлости, даже когда наблюдатели коробят от его фомоопистинского поведения, и Валентинов хорошо дает почувствовать дистанцию, которая отделяет его клиента от талантливых, умных, скептичных, но обычных людей. Ленин словно существо какой-то высшей расы, оказывающее на окружающих интеллектуальный прессинг, даже когда несет откровенную чушь. Он не гнушается полемических приемов, которые могут показаться бессовестными. Так он натравливает Валентинова на Плеханова, использовав полученную от него сугубо личную информацию, просто потому, что текущие обстоятельства допускают такую грязную борьбу. Мы видим, как именно в деталях работает механизм размежевания с близкими, своими людьми. Ленину свойственна неприятная манера переносить в личную жизнь политические и даже философские симпатии и идиосинкразии. И, будучи психопатически не в состоянии общаться по-товарищески с теми, кто не разделял его взглядов на политику и философию, Ленин из интересного собеседника и хорошего товарища в считанные дни превращается в вызывающего желание ударить его типа. Ленин не всегда так умен, каким себе кажется. Есть вещи, которые он плохо понимает или не дает труда себе понять, предполагая их никчемными на основе уже имеющихся знаний. Возможно, эти прорехи в компетентности, упрямом нежелании понимать ошибки в анализе действительности, как раз и приведут Ленина в дальнейшем к крупным провалам, вроде разрыва с Богдановым или отсрочки замены военного коммунизма НЭПом в 1920-м. Ценность книги Валентинова как раз в том, что он так и остался озадаченным Лениным, который сначала увеличил дистанцию из-за возникшей обоюдной неприязни к Крупской, а затем и вовсе отказал ему от дома из-за размолвки по вопросам философии и руку подавать перестал. «С филистимлянами за один стол не сажусь». Мы гораздо лучше знаем Ленина после этой книги, но мы не понимаем его. Так или иначе, это была интересная, полная драматических эпизодов история отношений, хотя подлинная близость Валентинова к Ленину остается под вопросом. Он, кажется, даже не принимал участия в сишеронских журфиксах, которые устраивали у себя дома Ленин с Крупской для сближения большевиков, не всех, по-видимому, а лишь придворных. То был не столько клуб для политических дискуссий, сколько дом культуры, фестиваль домашней самодеятельности, способ разогнать эмигрантскую тоску от безденежья и бесперспективности. Будущие начальники военной разведки и прокуроры Верховного суда демонстрировали свои таланты в области музыки и пения, соло и хорового. Гусев пел, Красиков играл на скрипке. «Не унывай, Егор, валяй Ваньку, наша возьмет», — утешали они друг друга после очередного поражения от плехановской кампании. Ильич веселел, эта залихвастость, эта бодрость рассеивали его тяжелое настроение. Валентинов застал Ленина в тот момент, когда тот уже потерял работу в «Искре». Необходимость находиться на одних редколлегиях сразу с четырьмя ненавидящими его людьми и одним, относящимся с насмешкой, оказалась для Ленина неприемлемой. «Искра» больше не была светочем, озарявшим путь партии к съезду, и превратилась в инструмент антибольшевистской пропаганды, однако за счет набранной инерции по-прежнему оставалась культовым проектом, вокруг которого уже сформировалось едва ли не целое поколение. Разумеется, дефенестрация Ленина из комнаты, где проходили редколлегии, не была секретом, но искровцами считали себя не только члены редакции и агенты, но и состоявшая в группах содействия «Искре» студенческая молодежь, разделявшая романтические взгляды на образ профессионального революционера. На публичных диспутах в Ландольте и Хандверке обсуждалась даже бытовая этика участников этой субкультуры. Студентки Искровки задавали референту вопрос, можно ли Искровке выйти замуж за морского офицера. Откуда могли взяться морские офицеры в Швейцарии, не уточнялось. Впрочем, к тому времени уже шла японская война, и Россия, терпящая на Дальнем Востоке одну катастрофу за другой, воспринималась с энтузиазмом. Страна пробуждалась, вот-вот должна была пойти новая революционная волна, и правда ли, что по сравнению с грядущим падением самодержавия кому-то могли показаться существенными внутриредакционные войны? Новая искра и не думала тухнуть. О своем выходе из редакции Ленин заявил вроде как в сердцах, но на деле то была просчитанная рокировка под шахом. Он покинул пост редактора, чтобы перескочить в ЦК. Ход этот не привел ни к чему особенно хорошему, так что когда в 1917-м Ленин писал «Может быть, в детской добровольная уступка указывает легкость возврата, Если Катя добровольно уступила Маше мячик, то, возможно, что вернуть его вполне легко. Но в политике добровольная уступка влияния доказывает такое бессилие уступающего, такую дряблость, такую бесхарактерность, такую тряпичность. Кто добровольно уступит влияние, тот достоин, чтобы у него отняли не только влияние, но и право на существование. То на личном опыте знал, о чем говорил. Во-первых, Ленин попытался обставить свой выход с максимальной помпой и написал в теперь уже чужую искру открытое, но не вызвавшее коллективных рукоплесканий, письмо «Почему я вышел из редакции «Искры»». В этой избе было достаточно ссора, и следующим на пороге появился сам Плеханов с достаточно большим помойным ведром, чтобы Ленин осознал, с кем связался. Несколько дней спустя, иронически прищурившись, припоминал Плеханов свою последнюю встречу с бывшим партнером, он зашел ко мне и сказал, что свой выход из редакции он рассматривает вовсе не как уступку меньшинству. «Чемберлен», — прибавил он, — «вышел из министерства именно за тем, чтобы более упрочить свою позицию, так и я». Я тогда же принял к сведению эти слова, и с тех пор, когда мне говорят о миролюбии товарища Ленина, я вспоминаю о Чемберлене. А когда я встречаю в газетах имя Чемберлена, я вспоминаю о миролюбии товарища Ленина. Финальный прием политического айкидо, продемонстрированного Плехановым в ответ на попытку атаки Ленина, выглядел убийственным. «Поведение товарища Ленина возмущает вас. По-моему, вы относитесь к нему слишком строго. Я думаю, что многие странности его поступков объясняются просто-напросто тем, что он совершенно лишен чувства смешного». Но даже этот снисходительный тон, даже превращение в нелепого персонажа из плехановских анекдотов не останавливает Ленина, на которого по-настоящему обескураживающе действует только лишение должностей, засвидетельствованное на бумаге. «Ну, знаете ли, товарищ Плеханов, если я бедствую, то ведь редакция этой новой «Искры» совсем уже нищенствует. Как я не беден, я еще не дошел до такого абсолютного обнищания, чтобы мне приходилось закрывать глаза на партийный съезд и отыскивать материал для упражнения своего остроумия в резолюциях комитетчиков. Как я не беден, я в тысячу раз богаче тех...» Это богатство не мешало ему осознавать значение и статус украденной у него газеты. И он еще несколько раз пытается опубликовать там что-то, пусть в виде особых мнений, ему отказывают. Хотя газета вроде как общая, не фракционная. В ответ он сочиняет открытые в редакцию «Искры» и закрытые отдельным ее членам письма. «Я считаю своим долгом перед партией последний раз просить редакцию ЦО о том, чтобы побудить оппозицию, подписать «Добрый мир» на началах искреннего признания обеими сторонами обоих центров и прекращения взаимных усобиц, делающих невозможной никакую совместную работу». Одновременно Ленин обвиняет искровцев в обмане, затыкании ему рта и сокрытии информации. Стратегия первой половины 1904 года состояла в том, чтобы низводить и укрощать редакцию «Искры» анонимными и полуанонимными письмами с каверзными вопросами, уже не от себя, а от рядовых членов партии, закутанных, как капуста, в несколько слоев псевдонимов. Так, Н. Вольский, который обычно печатался под псевдонимом Валентинов, а в Швейцарии носил кличку Самсонов, прислал письмо, подписанное Ниловым. Неудивительно, что «Искра», которая формально обязана была печатать и отвечать на письма с претензиями, только раздраженно отмахивалась от этих анонимок, хотя разгадать, кто именно сидел в самой маленькой матрешке, не составляло особого труда. И неудивительно, что Аксельрод в частной переписке называет Ленина «нашим бонапартиком и искушенным в своем ремесле шулером». Эксперименты с прыжками с карниза на карниз на верхних этажах партийной иерархии продолжались. Ленин пишет письмо в ЦК, что покамест катапультируется из Совета, но остается в ЦК. Одновременно он сочиняет бешеные письма члену ЦК примиренцу Кржижановскому, что нужно форсировать борьбу с меньшевиками, бросить все силы, получать полномочия от комитетов в России, что ЦК должен объявить войну ЦО не больше, не меньше. Старый друг пытается, если не приструнить его, то хотя бы успокоить, но Ленин снова входит в раж, он опять бешеный, примирение — прямая дорога к оппортунизму. «Ради бога, не откладывайте войну ни на минуту, это важно черт знает как». В теории Ленин мог извлекать преимущество из своей мобильности. Его выживают из «Искры», но он проявляется в Совете партии. Выдавливают из Совета, он выныривает в ЦК. Но на деле при постоянном уменьшении числа сторонников и потере контроля за органами опасные маневры неминуемо должны были кончиться утратой равновесия и аварией. Каждый из этих трех органов рано или поздно начинал отторгать Ленина. Везде его поджидали заведомо более сильные в данный момент противники. В ЦК, например, ленинский перевес сошел на нет из-за того, что Ленгника и Баумана арестовали. Крыжижановский, возмущенный ленинскими наскоками, вышел сам, а землячку выгнали. Эта ползучая меньшевизация ЦК оказалась катастрофой, потому что Ленину оставался только совет партии, куда он и раньше ходил, как на Голгофу, и где был с Ленгником заведомым меньшинством, и новоистровская тройка доминировала над ленинской связкой по всем вопросам. А уж когда Ленгника арестовали, единственное место во всем городе, где над Лениным могли помахать веером и смазать его синяки зеленкой, кроме дома и, пожалуй, пансиона «Мурар» на авеню Демай, 15, который некогда считался общепартийным, то есть оплачивался из средств партии, но который, возможно, после проживания там Ленина перестал вызывать доверие меньшевиков и большевизировался, так что встретить там Баумана с Литвиновым стало гораздо проще, чем Дейча или Акимова, была большевистская столовая, где как раз и нагуливали бока ленинские бараны. Проект создания кормовой базы большевиков придумала жена Пантелеймона Лепешинского Ольга, которая при Сталине озадачивающим для знавших ее в молодости образом станет академиком в области биологии. Это был средних размеров зал с витриной, выходящей на улицу Каруш. Улица в целом производит неуютное впечатление. Здесь грязновато, толкотливо, пахнет фастфудом, и запросто можно угодить под трамвай. Все большевистские здания сохранились и по-прежнему пользуются популярностью арендаторов. На месте столовой лавка португальских продуктов, судя по надписи и красно-зеленому подплак-козырьку. Столовая — это, по сути, кафе. Максимум могло поместиться на собрании человек 100, но для еды, конечно, сильно меньше, да и не факт, что во всей Женеве набралась бы сотня большевиков. Похоже, посторонними заведение воспринималось как род контактного зоопарка, куда приходили подзаправиться не столько калориями, сколько экзотическими впечатлениями. Лепешинский с гордостью пересказывает ворчание некоего иностранца, зафиксированное пообедавшим на Карушке фельетонистом Дорошевичем: «Вы, русские, самый способный к революции народ. Вы все умеете делать революционным, даже столовые. У вас от самого супа динамитом начинает пахнуть». Известно, что неувядающими шлягерами тамошнего меню были борщ и котлеты. Этот мишленовский репертуар, видимо, не вполне соответствовал гастрономическим вкусам Ленина, который предпочитал появляться здесь сытым и исключительно по важным делам. Например, когда ему требовалось переговорить с кем-то из своих верных личард — Лядовым, Бончем, Альминским, Лепешинским — или чтобы большевики подписали какое-то коллективное письмо против или в защиту чего-то, ну, или если ему вдруг требовался срочный гонец в российские комитеты. Отказаться от такого рода почести считалось крайне некорректным, впрочем, иногда достаточно было продемонстрировать свою лояльность, подчинившись приказу, а уж дальше действовать на свой страх и риск. Один твердокаменный большевик пропил выданные ему деньги по дороге и вынужден был вернуться в Швейцарию. Ленин простил ему. В конце концов, со всеми бывает. Гораздо хуже, если бы по дороге тот начитался Маха и Авенариуса. Ресторанная деятельность Лепешинской время от времени начинала вызывать вопросы даже у завсегдатаев ее кухни. Однажды Ленин вынужден был разнимать своих клевретов, один из которых агент «Искры в изгнании» Красиков, обвинил хозяйку в эксплуатации наемных работников, что едва ли приемлемо для предприятия социалистического толка. Лепешинский, крайне болезненно относившийся к любому намеку на то, что его ортодоксальная марксистская жена, по сути, открыла нишевый ресторан с целью извлечения прибыли, настаивал на том, что все излишки дохода шли в партийную кассу и потребовал устроить открытый процесс. Однако Ленин мягко отказался, как от роли третейского судьи, так и от идеи в целом. Нечего было давать материал меньшевистским злым языкам. Он даже вроде как принес за Красикова извинения, а самого нарушителя спокойствия отправил на длительную побывку в Париж. Между прочим, медовый месяц Валентинова и Ленина пришелся примерно на тот период, когда Ленин, стремительно теряющий позиции и сторонников, садится сочинять свою версию произошедшего на злосчастном Втором съезде. «Шаг вперед, два шага назад» стало первой в череде ленинских брошюр критического характера, отвечающих на выпады Мартова, в данном случае его осадного положения. Ее целью было разъяснение смысловых нюансов партийного раскола, его сугубую неслучайность и опасность, прежде всего для пролетариата, у которого нет иного оружия в борьбе за власть, кроме организации. Этот текст лучше всего в «Ленинском наследии» иллюстрирует, каким занудой может быть автор. Чтобы доказать неслучайность своего большинства и поражение Мартова, он рисует диаграммы, кто в каких случаях был за, кто против, и исследует оттенки настроений в партии. Здесь дан ответ и на беспокоивший публику вопрос все тот же, что же произошло на съезде, почему раскололись, и разжевано, чем новая искра отличается от старой. Старая — орган воинствующей ортодоксии, новая — фестиваль уступчивости и уживчивости —